Топится в тесной печурке огонь. На поленьях смола, как слеза, и поет мне в землянке горбок про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтоб услышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега. До тебя мне дойти нелегко, а до смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюги на зло, заплутавшее твоей негасимой любви. Ой, гармоника, вьюги на зло, твоей